рассказать о нем. Самое странное, что учитель заставил меня прочесть мое сочинение вслух всему классу и показать фотографии. Намерения у него были добрые, но на первой же переменке девочки начали называть меня маленьким Эйнштейном. По странной случайности, именно эти девочки больше других экспериментировали с тушью для ресниц и губной помадой. Думаю, они экспериментировали не только с этим. Я не имею ничего против губной помады и туши для ресниц. Но ведь мы живем на одной из планет мирового пространства. От такой мысли дух захватывает. Трудно себе представить, что мировое пространство вообще существует. Но есть девочки, которые не в состоянии понять это из-за какой-то туши для ресниц. Впрочем, наверное, есть и мальчики, которые из-за футбольного мяча не видят горизонта. Во всяком случае, карманное зеркальце от настоящего телескопа отделяет огромное расстояние. Думаю, это и называется искажением перспективы. Наверное, это можно назвать также изумлением. Так вот оно что! Испытать такое изумление никогда не поздно. Но многие люди ни разу в жизни даже не задумываются о том, что они парят в пустом пространстве. Слишком многое занимает их здесь, внизу. Им и без мирового пространства хватает забот. Мы — частица нашего земного шара. Я не имею в виду, что мы должны что-то с ним сделать. Просто мы являемся частью природы этой планеты. Благодаря обезьянам и пресмыкающимся мы узнали о своем происхождении, и я с этим не спорю. В условиях другой природы все было бы, наверное, иначе, но мы живем здесь, и я повторяю, я ни от чего не отказываюсь. Я только думаю, что это не должно помешать нам пытаться видеть чуть дальше собственного носа. Телескоп означает смотреть на что-то, что находится очень далеко. Но какое отношение душещипательная история об апельсиновой девушке имеет к космическому телескопу? Телескоп вывели на космическую орбиту, разумеется, не для того, чтобы быть ближе к звездам и планетам, за которыми телескоп должен наблюдать. Это было бы так же глупо, как встать на цыпочки, чтобы лучше увидеть кратеры Луны. Целью этого телескопа было изучение мирового пространства за пределами земной атмосферы. Многие считают, что звезды на небе мерцают, но они не мерцают. Такое впечатление создается благодаря все время меняющейся атмосфере. Рябь на поверхности воды тоже может создать впечатление, что камни на дне качаются и движутся. Или наоборот, со дна бассейна не всегда легко понять, что происходит на его поверхности. На Земле нет телескопа, который был бы способен дать нам четкое изображение мирового пространства. Это смог сделать только Hubble Space Telescope. Поэтому он сможет рассказать нам гораздо больше о том, что происходит в мировом пространстве, чем все телескопы на Земле. Некоторые близорукие люди не в состоянии отличить лошадь от коровы или, если на то пошло, бегемота от зебры. Таким людям необходимы очки. Я уже писал, что довольно скоро после запуска Хаббла обнаружились серьезные дефекты в шлифовке его главной линзы и что астронавты Эндевера устранили этот дефект в декабре 1993 года. Собственно говоря,